Но этот обыск, скорее всего, напугал вашего дядю, и теперь он на некоторое время затаится. В ближайшие дни в Ямайке не появятся никакие фургоны. Думаю, вы можете быть в этом уверены. Мэри слушала его в растерянности. Она-то надеялась, что он уже очнется, а он, по-видимому, воспринял ее историю как нечто совершенно обыденное. Должно быть, он заметил ее разочарование, потому что снова заговорил. «Я мог бы, если хотите, поговорить с мистером Бассеттом. Но вряд ли мне удастся его убедить, если он не сумеет застать вашего дядю, так сказать, за работой при фургонах. Вы должны это как следует усвоить. Вам может показаться, что я не хочу вам помочь, но ситуация очень сложная, с какой стороны ни посмотри. К тому же вы хотите, чтобы ваш дядя не понес наказание, а я не представляю, как можно этого избежать, если дело дойдет до арестов». «Ну что же мне делать?» — беспомощно спросила Мэри. «На вашем месте я бы выжидал», — ответил он. «Внимательно наблюдайте за дядей, и как только фургоны появятся снова, сразу сообщите мне. Тогда мы сможем вместе подумать, как лучше поступить. Если, конечно, вы снова решите почтить меня своим доверием». «А как же тот неизвестный, который исчез?» — спросила Мэри. «Его убили, я просто уверена. Неужели ничего нельзя сделать?» «Боюсь, что ничего, если не найдется тело. А это крайне маловероятно», — сказал викарий. «Впрочем, очень может быть, что его никто не убивал. Простите меня, но я думаю, здесь вас подвело воображение. Вспомните, вы ведь видели всего лишь обрывок веревки. Если бы вы видели этого человека мертвым или хотя бы раненым, тогда другое дело». «Я слышала, как дядя угрожал ему», — упорствовала Мэри. «Разве этого мало?» «Мое дорогое дитя, люди угрожают друг другу на каждом шагу, но за это еще не вешают. А теперь послушайте меня. Я ваш друг, вы можете мне доверять. Если когда-нибудь что-нибудь вас встревожит или расстроит, обязательно приходите и расскажите мне об этом. Судя по сегодняшним вашим подвигам, вы не боитесь далеких прогулок, а по большой дороге от вас до Олтернана всего несколько миль. Если вы меня не застанете, здесь будет Ханна, она о вас позаботится. Ну, договорились?» «Большое вам спасибо. А теперь наденьте свои чулки и туфли, а я пока схожу в конюшню и выведу двуколку. Я отвезу вас в Ямайку». Мэри было отвратительно даже представить свое возвращение, но делать было нечего. Главное, не думать о том, насколько не похожа эта мирная комната в мягком сиянии свечей, с теплым очагом и уютным креслом, на мрачные холодные коридоры трактира «Ямайка» и на ее собственный чуланчик над крыльцом. Нужно помнить одно: если захочет, она всегда сможет снова прийти сюда. Ночь была ясная. Темные тучи разошлись, в небе ослепительно сверкали звезды. Мэри устроилась на высоких козлах повозки рядом с Фрэнсисом Дэйви, вся закутанная в пальто с бархатным воротником пелериной. Лошадь была не та, на которой он выехал тогда на дорогу. Это была крепкая коренастая серая лошадка, свежая, только что из конюшни. Она помчалась, как ветер. То была странная и головокружительная поездка. Ветер бил в Мэри в лицо, так что слезы наворачивались на глаза. Пока шел крутой подъем, лошадь немного замедлила бег, но когда они выехали на большую дорогу и повернули в сторону Бодмина, викарий стегнул лошадь кнутом, и та, прижав уши, рванулась безумным галопом. Копыта звонко стучали по твердой белой дороге, поднимая тучи пыли. Мэри отбросила к ее спутнику. Он даже не попытался придержать коня. Подняв на него глаза, Мэри увидела, что он улыбается. «Давай», — приговаривал он, — «давай, ты можешь еще быстрее». Его голос звучал тихо и страстно, он как будто разговаривал сам с собой. Это казалось неестественным и чуть страшноватым. Мэри стала не по себе. Он словно ушел от нее в какой-то иной мир и позабыл о ее существовании. Со своего места Мэри впервые увидела его в профиль. Ее поразило, какие у него чеканные черты, как резко выступает вперед тонкий нос. Возможно, из-за своей природной особенности он был не таким, как все другие люди, которых Мэри приходилось видеть. Он был похож на птицу. Пригнувшись в рвущемся по ветру черном плаще, он взмахивал руками, точно крыльями. Невозможно угадать, сколько ему лет, и вообще не поймешь, что он такое. И вдруг он улыбнулся Мэри и снова стал человеком. «Я люблю эту вересковую степь», — сказал он. «Вы неудачно начали свое знакомство с нею, и потому, конечно, вам это непонятно. Если бы вы знали степь так же хорошо, как и я, и если бы вы видели ее во всякое время, и зимой, и летом, вы бы тоже полюбили ее. В ней особое очарование, какого нет в других местах. Она очень древняя. Иногда мне думается, что она пришла к нам из какой-то иной эры. Вересковые пустоши были созданы раньше всего, потом уже появились леса, долины, море. Поднимитесь как-нибудь на Рафтор еще до восхода солнца и послушайте, как ветер свистит среди камней. Тогда вы поймете меня». Мэри все время вспоминался священник из ее родной деревни. Это был жизнерадостный коротышка с целой оравой детей, в точности похожих на него, а его жена сама варила джем из терна. Он всегда произносил одну и ту же проповедь на Рождество, так что прихожане в любой момент могли бы подсказать ему следующее слово. «Интересно, о чем говорит Фрэнсис Дэйви в Уолтерманской церкви? Рассказывает он в своих проповедях о Рафторе и о том, как играет свет на пруду в Дозморе». Они оказались в небольшой низине, где на берегу реки Фоуи росла маленькая рощица, а впереди тянулось открытое пространство по склону холма. Отсюда Мэри уже могла различить на фоне неба высокие трубы Ямайки. Путь окончен. Все упоение разом улетучилось. Вернулись страх и отвращение к дяде. Викарий остановил лошадь у самого двора под прикрытием поросшего травой обрыва. «Никого не видно», — тихо проговорил он. «Дом как будто вымер. Попробовать дверь?» Мэри покачала головой. «Дверь всегда запирают на засов», — прошептала она, — «а на окнах решетки. Вон моя комната над крыльцом. Если вы позволите мне встать вам на плечи, я смогу туда забраться. Дома я и не на такую высоту лазила. Мое окно не до конца поднято, с козырька я легко его открою». «Вы поскользнетесь на черепице», — возразил викарий. «Я вас не пущу. Это просто нелепо. Неужели никак нельзя войти в дом? А черный ход?» «Дверь в бар наверняка заперта, и в кухню тоже», — ответила Мэри. «Если хотите, давайте обойдем сзади и проверим». Она повела его вокруг дома и вдруг резко обернулась, прижав палец к губам. «В кухне свет. Значит, там дядя. Тетя Пейшенс рано ложится спать. Окно без занавесок, и если мы пойдем мимо, он нас увидит». Мэри прижалась спиной к стене дома. Ее спутник сделал ей знак стоять на месте. «Очень хорошо», — прошептал викарий. «Постараюсь, чтобы он меня не увидел. Я загляну в окно». Мэри смотрела, как он подобрался сбоку к окну и несколько минут вглядывался внутрь комнаты. Потом он махнул ей рукой с той же напряженной улыбкой, которую Мэри уже замечала у него раньше. На фоне черной широкополой шляпы лицо священника казалось очень бледным. Он сказал: «Сегодня хозяин Ямайки не будет больше затевать ссор». Проследив за его взглядом, Мэри прижалась лицом к окну. Кухню освещала одна единственная свеча, криво воткнутая в бутылку. Свеча уже наполовину сгорела, и бутылка была вся облеплена натеками свечного сала. Огонек метался на сквозняке, дверь в сад была открыта настежь. Джосс Мерлин в пьяном беспамятстве навалился на стол, вытянув в стороны свои длинные ноги. Шляпа съехала у него на затылок. Остекленевшие глаза, неподвижные, словно у мертвеца, уставились на мигающую свечу. На столе валялась еще одна бутылка с отбитым горлышком, а рядом пустой стакан. Торф в очаге догорел и погас. Фрэнсис Дэйви указал на распахнутую дверь.